зависим от моделей. Я помню, как я разлагался в их постели. Я в своей жизни не привык во что-то верить. Я трачу главную валюту и это время. Она не может быть со мной, я на дне для нее. Ну и все равно, ведь я не больше, чем влюблен. Из-за моих детских травм оставят меня одного. Я раскачаю свою жизнь позже, словно метроном. И это странно, но мне не грустно. Лишь алкоголь заботит все мои чувства. Мне уже звонит очередной мнимый брат. Вырубаем грамм и литр коньяка. Окей, бейби, но все же maybe. Ты передумаешь, передумаешь. А если нет у тебя любви ко мне, то ты придумаешь, ты ее придумаешь. Мне так одиноко без тебя, без тебя. Я пью, чтоб забыть себя, забыть себя. Все так сложно, я не знаю, как мне жить. Ты моя яма, но я продолжаю рыть. Окей, бейби, но все же maybe. Ты передумаешь, передумаешь. А если нет у тебя любви ко мне, то ты придумаешь, ты ее придумаешь. Мне так одиноко без тебя, без тебя. Я пью, чтоб забыть себя, забыть себя. Все так сложно, я не знаю, как мне жить. Ты моя яма, но я продолжаю рыть.